Глава 12. Агна. Всю дорогу до замка Дель-Юисов Эдмунд угрюмо молчал. Неужели и вправду на нее рассердился? Пользуясь тем, что он смотрел в сторону, Агна украдкой любовалась его аристократически ровным профилем и думала об истории, в которую позволила себя втянуть. Разумеется, ей не хотелось выходить замуж за немолодого вдовца. А кто бы на ее месте этого захотел? Но если Кайрин и в самом деле влюблен в другую, а она сама — в его кузена. Хорошо, что он никогда об этом не узнает. Поймав на себе взгляд сопровождающей её горничной, Агна опустила глаза на свои сложенные на коленях, обтянутые перчатками руки. Ни к чему вызывать подозрения. Заметив ее повышенный интерес к Эдмунду Дель-Юису, прислуга вполне может доложить обо всем матушке. Вот скандал тогда будет. Когда впереди показался замок, Агна выдохнула с облегчением. Но лишь до того момента, как они переступили его порог. Нет, встретили ее довольно гостеприимно. И сам дракон, и его родные никак не выказали своего недовольства ее визитом. И были весьма внимательны и предупредительны. Впрочем, и невеста Кайрина показалась ей очень милой девушкой, а вовсе не расчетливой авантюристкой, какой ее описывал Эдмунд. Однако, несмотря на благодушную встречу, находиться здесь Агне было неловко. Она чувствовала, что и остальным тоже. А потому даже порадовалась, когда Кайрин и Шейли засобирались на каток. Пока их не будет, Агна надеялась побыть наедине с собой в отведенной ей комнате. Но кузен дракона тут же вмешался, решив, что пойти туда они должны все вместе, включая только что прибывшую гостью и младшую сестру Кайрина Кэтти, которая совсем не выглядела довольна этим приглашением. Само собой, на коньках Агна кататься умела, но с собой их не взяла. Это означало, что придется брать на прокат. Собственных коньков не было только у нее и Шейлин Холмс. У всех Дель-Юисов они имелись. Поэтому к тому времени, как все пятеро, решив немного прогуляться, пешком добрались до расположенного недалеко городского катка, им двоим пришлось задержаться, чтобы постоять в очереди за коньками, которые выдавала разрумянившаяся от мороза девушка в белом полушубке. «Это вы?» — улыбнулась она, увидев Шейлин. «Помните, мы уже встречались вчера. Нашли тогда нужный адрес?» «Да», — отозвалась девушка, неожиданно покраснев. «Может, тоже уже замерзла?» Получив коньки нужного размера, они отошли в сторону. Кэти к этому времени уже изящно кружилась на катке, ловко скользя между другими катающимися. Да и Эдмунд уже успел присоединиться к кузине. Один лишь Кайрин остался дожидаться невесту, а вместе с ней и Агну. Несмотря на неловкость, она ничего не могла поделать со своим любопытством и невольно косилась в их сторону. От ее взгляда не ускользнуло то, как вспыхнула и засмущалась Шейлин, когда дракон опустился перед ней на одно колено, чтобы помочь зашнуровать коньки. Сердце кольнуло зависть. Вот если бы его кузен сделал то же самое. Но тот желал, чтобы Агна стала женой дракона. А это означало, что ей прямо сейчас нужно начинать отбивать его у невесты. Или искать доказательства тому, что на самом деле эти двое вовсе не настоящая пара. Кто бы знал, как Агне не хотелось всем этим заниматься. «Помочь вам с коньками, мисс Криль?» — вежливо спросил ее Кайрин. Вот ведь не только красивый, но и галантный. Почему она не могла влюбиться в него? Хотя и тогда все было бы сложно. Да и бывает ли вообще все просто, когда дело касается чувств? «Благодарю, я сама», — отказалась Агна. Надев и зашнуровав свои коньки, он протянул руку Шейлин и вывел ее на лед. Поначалу она шла неуверенно, но дракон так уверенно поддерживал ее, не давая упасть или с кем-нибудь столкнуться, что вскоре девушка перестала бояться. Наблюдая за тем, как они кружатся, держась за руки, Агна подавила вздох. Она не покривила душой, когда сказала, что Кайрин с невестой хорошо смотрится вместе. И сейчас это было особенно заметно. Хрупкая девушка с каштановыми кудрями и широкоплечий молодой мужчина, надежный и вместе с тем бережно помогающий ей держаться на льду. А вот самой Агне придется кататься в одиночестве, потому что Эдмунд не спешил составить компанию. Да она и не ждала, что он это сделает. Мимо проскользила Кэти и, сделав изящный пируэт, остановилась. «Что, мисс Криль, вы разучились кататься?» — иронично спросила она, встряхнув выбившимися из-под шапочки волосами. «Вот ведь шутница мелкая». «Полагаю, что нет, но до вас мне далеко, мисс Дель-Юис», — — откликнулась Агна. Взятые на прокат коньки не сидели по ноге так ровно, как ее собственные. И она поморщилась, уже не чувствуя никакого желания кататься. Но все же заставила себя подняться с лавочки и выйти на лед. «Тогда давайте вместе», — Кэти протянула ей руку. «Смелее, мисс, пока вас кто-нибудь не обогнал», — добавила она, и Агне показалось, что сестра Кайрина Дракона говорила вовсе не о катании на коньках. «Пусть обгоняют. Мы не на конкурсе», — проговорила в ответ Агна. Нашла взглядом Эдмунда, который в то самое время любезничал с какой-то девушкой. И внезапно рассердилась. Не только на него, но и на себя. «А ну, хватит», — сказала себе Агна. Вот еще страдать вздумала. «Голову выше и вперед. С этими мыслями она обхватила ладошку Кэти и покатилась по льду, не думая о риске упасть. Шейлин. Как и все остальное в городе, каток был украшен к празднику. Несмотря на морозную погоду, любителей покататься на коньках здесь собралось довольно много. Шейлин вспомнила, что давно, с прошлого года точно, не практиковалась. Устоит ли она на льду? Решив подумать об этом позже, отправилась за выдаваемыми на прокат коньками и нос к носу столкнулась с той самой девушкой в белом полушубке, которая вчера вечером наряжала елку на площади. Девушка тоже узнала Шейлина и спросила, отыскала ли она вчера нужный адрес. Покосившись на Агну Крилли, которая оказалась случайной свидетельницей этого разговора, Шейлин смущенно ответила на вопрос. Подумалось вдруг, что Эдмунду де Льюису, если он и вправду задался целью вывести ее на чистую воду, будет не так уж сложно это сделать. Вот и эта девушка ее вспомнила, и миссис Бруген наверняка охотно поведает о визите в их дом. А ведь есть еще и те парни, которые ей встретились на площади, и которых спугнуло появление дракона. Айсверн не такой уж большой город. Наверняка тут все всех знают лично или через общих знакомых. Поделиться этими тревожными мыслями с драконом Шейлин пока не могла, потому что на катке они находились не одни. А Кайрин и в самом деле вел себя так, словно был ее женихом. Помог зашнуровать коньки, взял за руку и повел за собой на каток. Опасаясь не удержаться на ногах и позорно растянуться на льду на глазах у всех, она двигалась медленно и осторожно, но благодаря ловкости и силе рук своего спутника постепенно обрела столь необходимую в этом деле уверенность и вспомнила прежние навыки. Конечно, Шейлин не могла бы посоревноваться в катании с Кэти, с легкостью скользившей по льду, но этого ей не требовалось. Ей нравилось следовать за драконом и держать его за руки, позволяя вести ее за собой и кружить, словно в танце. Краем глаза она заметила, что Агна присоединилась к сестре Кайрина. А вот Эдмунд оставался в стороне. Точно пришел не с ними. Сложный человек он все же. С одной стороны, можно ведь и его понять, а с другой. Эдмунд де Льюис был чересчур сосредоточен на том, что считал несправедливым по отношению к себе. И обижен из-за того, что не ему довелось родиться единственным драконом в поколении. И при этом он совершенно не ценил того, чем обладал. Принадлежность к знаменитой фамилии, большая семья, магический дар, обеспеченное будущее. Разве этого так уж мало? У Шейлин из всего перечисленного один лишь только дар и имелся, больше ничего. Впрочем, и Кайрин, и Кэти при всех наличествующих у них благах тоже не казались по-настоящему счастливыми. А ведь им обоим улыбнулась удача. Наверное, люди попросту не умеют дорожить тем, что достается им легко, по праву рождения. Дракон хотя бы думал о том, как исправить совершенную предками ошибку, чтобы у де Льюиса все снова стало как прежде. «Ты не замерзла?» — спросил у нее Кайрин. От его рук исходило тепло, которое Шейлин ощущала даже через перчатки. «Хочешь выпить горячего пунша?» «Хочу», — кивнула она. Пунш продавался здесь же, рядом с катком. На соседнем лотке лежали румяные крендельки, ореховые конфеты и другие сладости. Стоило дракону со спутницей уйти со льда, чтобы Шейлин в своей легкой одежде могла согреться, как к ним тут же присоединились Агна и Кэти, а затем и Эдмунд подошел. Пунш оказался ароматным и пряным. Шейлин с удовольствием выпила целую кружку и от кренделька тоже отказываться не стала. Кайрин угостил и остальных, лишь его кузен отказался. Перекусив, решили возвращаться в замок. Всю обратную дорогу дракон шел рядом с Шейлин, держа ее под руку. Время от времени, поглядывая на Агну крилем, она предполагала увидеть на ее лице ревность или уязвленность. Но ту как будто и не волновал тот факт, что Кайрин де Льюис, которому ее прочили в невесты, не отходил от другой. Начинало казаться, что Агна прибыла в замок против собственной воли. В замке уже подходило время ужина. Задав вопрос, хорошо ли молодые люди провели время, леди де Льюис предложила им разойтись по комнатам, чтобы немного отдохнуть и переодеться. Оставшись наедине с собой, Шейлин перебрала свой немудрёный гардероб и пришла к выводу, что за столом будет выглядеть бедной родственницей. Так и оказалось. И Агна, и Кэти, и все остальные, за исключением разве что тетушки Лилы, не сменившей наряд, который она носила днем, оделись нарядно и празднично. Простое платье Шейлин совершенно не вписывалось в обстановку столовой с ее роскошной сервировкой, серебряными приборами и обитыми бархатом стульями. Несмотря на то, что леди Аннабель старалась занимать присутствующих разговорами, ужин прошел в напряженной обстановке. Шейлин выдохнула с облегчением, когда он подошел к концу, и дракон предложил ей отправиться в библиотеку. Там их ожидало неожиданное открытие. Кайрину попалось упоминание одного старинного документа, который должен был храниться вместе с остальными, однако его самого на месте не оказалось. В этот момент заглянула Лила де Льюис, которая пришла найти что-нибудь почитать перед сном. Застав их за разговором о пропавшем документе, она заметила. «Не уверена, что речь о том самом, что вы ищете, но однажды, когда я была еще девочкой, из замка украли ценности. В том числе и какие-то бумаги. Подозревали, что это сделал мистер Пакстер, который тогда работал у твоего дедушки. Очень уж поспешно он уехал из Айсверна в то время». «И дедушка не стал разыскивать украденное?» — удивился Кайрин. «Тогда ему было совершенно не до того. Твоя бабушка заболела. Он не отходил от ее постели. Все сокрушался о том, что не смог поделиться с ней своим здоровьем и долголетием. Видимо, не у всех драконов это получается. Или не каждая драконья избранница может принять, у нее ведь даже магического дара не было. Как, впрочем, и у меня. Где можно найти этого Пакстера? Едва ли он еще жив, но кто знает. Насколько мне известно, его родственники проживали где-то в Лиддене. Возможно, он уехал к ним, когда подался в бега». «Лидден», — задумчиво проговорил Кайрин. «Не так уж это и далеко. Можно съездить».